Глава вторая. А повесть хотелось начать с испытаний атомного и водородного оружия на севере, новой земле. И так подмывало, не выскажешь, но ведь заикнуться о том нельзя было. Теперь же, когда он, прошедший огни и воды, уехал, расшевелив меня, я спохватился. А собранные материалы, здесь ведь были и другие моряки, заместитель командира той авиадивизии, которая обслуживала испытания, облучился, ушел в запас. Вдруг исчезли каким-то загадочным образом. Хоть тоже разводи руки и произноси любимое словечко Семена. Вот же фистопляска. Что же осталось в памяти? Когда-то она была воспалена многими картинками, но... И опять рвется из сердца скорбь, до чего быстро течет время. 1958 год уже глубокая история. Но сколько жив человек... Это событие нельзя полностью стереть из памяти и выкрасть его следы из архивов. Над дикими угрюмыми горами, над океаном, остужающим компрессом беспокойной земли, словно утробный голос отсчитывал: 3, 2,5, 2, 1, 0. Ожидаемого конца света не последовало, а в сердце каждого еще звучало неутихаемое эхо: 3, 2,5, 2, 1. Ноль. С этого отсчета, что ли, должен ахнуть взрыв? Но его опять не последовало. И такая жуткая, давящая тишина наступила, словно каждый умер. Лишь бессмертная душа, не сгорев в огне, ощущала горечь вины за совершаемое и безбрежную пустоту. Пробудил всех в этой маленькой долине, среди суровых утесов, простуженный голос командира. «Становись!» И обслуживающая команда тотчас выстроилась в линеечку. Каждый с меткой на лбу — Северный морской флот. Капитан третьего ранга, коренастый плотный мужчина, пожевал губы и, желая, видимо, сразу видеть весь строй, чуть попятился. Взрыва не последовало, случилась неполадка. На берег, к черному ящику, нам нужно доставить на шлюпке ученого. Катер отпадает. Бомба может сдетонировать даже от малейшего звука — таково заключение. Поэтому обращаюсь к вам. Никаких разговоров, предельная осторожность с веслом. Кто желает пойти, шаг вперед. Никто не остался на месте. Нужно всего 5 человек. Старшинский состав на берег к шлюпке. Ребром ладони рубанул строй пополам и левую часть позвал кивком головы. Старшины пошли за ним. В шлюпке, беспокойно ворочая головой, их уже поджидал ученый. Капитан третьего ранга отдал ему честь, команда дружно заняла свое место. «Весла на воду!» — стараясь как можно тише, приказал старшина шлюпки. На что ученый тотчас сделал замечание. «Старайтесь без слов. Воровать не приходилось?» «Как же я, простите, поведу шлюпку? Нам нужен ритм!» Ученый кинул свой измотанный до предела взгляд на офицера, и тот, не говоря ни слова, не глядя на своих подчиненных, начал склоняться, вытягивать и резко подбирать свои руки, то есть одним жестом, без слов, выполнять походную команду. «И раз! И раз!» Старшина шлюпки отдал честь, понял и к заданию приступает. Теперь он за все отвечает здесь. И, садясь, рукой похлопал по банке возле себя. «Приглашаю, мол, вот твое место». Но тот начал устраиваться впереди гребцов. «Во время перехода, простите, вы подчиняетесь мне. Садитесь в корму. Нос следует держать кверху, не зарываться». И капитан третьего ранга подтвердил: «Сверху, да, именно так». И они, смертники, пошли вперед под судорожные жесты старшины команды. Поликарпов сидел с веслом напротив ученого. Глаза его, кажется, не мигали. В них прямо-таки читалась мука. Что там случилось? Копаться в невзорвавшейся бомбе по меньшей мере безумно, а в атомной тем более. Саперы в таких случаях их уничтожают взрывами. А это действо походило на чью-то забаву. Цена жизни от года к году все возрастает. В России уже давно смертность превышает рождаемость. В этой цене, если разбираться, есть некая двойственность. Наши богатства, духовные и материальные, они необъятны, не зря же на них зарятся извечно враги. и мы, подтягивая пояс, платим за оборону громаднейшую цену. Так взрастить единичку человека в семье сегодня становится непосильной тягостью. А этот же взращенный единичка человек государству ничего не стоит, берет даром, даже в тех странах, где существуют полностью товарные отношения. Поэтому он и распоряжается этой единичкой человеком, мягко говоря, не всегда разумно, а зачастую точно пешкой. Как ни тайно проводились первые атомные испытания в 1949 году, но многие участники знали о их жутком результате. Около 100 тысяч бойцов принимали участие, а в живых осталось меньше тысячи. Считай, 5 дивизий словно корова языком слезнула. Вот тебе и отеческая любовь. А что стало с населенными пунктами? От великого ума, что ли, в центре России, в Рязанской области, взялись испытывать это страшное оружие? Было утро. Тихое, солнечное, майское. Полный штиль, а с каждым махом, с тоном уключен, становилось все тяжелее, все напряженней. На огромном поле, с сопочками, низинками, речушками, еще вчера было множество людей, занятых кто чем, солдаты, офицеры всех родов войск, ученые, исследующие теорию ядерных взрывов, металлурги, испытывающие броню в сверхэкстремальных условиях, военные экологи, изучающие флору и фауну, подвергнутую радиации. Сегодня ни души. И дико пустынным казалось поле без человека. Будто здесь уже отшумела битва. В панике брошено все. Подвижные ракетные комплексы, танки, арт-установки и пушки, самолеты всех марок, мощные Уралы и газики-вездеходы. Тут и там бронетранспортеры. Поле изрыто траншеями, из блиндажей смотрятся перископы. Сиротливо возвышаются над всем бетонные стены, двухэтажные, с зияющими оконными проемами. И море примыкающее, и само поле с редкими бледненькими низкорослыми березовыми колками одинакового цвета, коричневого, в котором мало жизни. Цвета горной породы, камешника, цвета мха и лишайников, морских водорослей. И все это неохватное взглядом пространство кутала жуткая тишина. Если бы не всхлипывали металлические уключены, если бы не плескалась под веслами вода, можно бы разрыдаться. Неужели и здесь, как в рязанских лесах, повторится вновь беспредельная бестолковщина? Это не палатка, это пугающая тишина, не объятие ли смерти? Грело, когда отправлялись на студеную новую землю, после испытаний обещали отпустить домой, почти на год сокращалась служба. Так в какой дом отправимся сегодня? Не в беспредельность? Ткнуться в берег ученый не разрешил, прыгнул за борт. А, была не была, мол. Воды оказалось по колено, не выше голенищ яловых сапог. Теперь гребцы, полуобернувшись, смотрели и на него, и на поле смерти. К черному сундуку, высотой и шириной примерно полметра, стоящему неподалеку от берега, из воды тянулся толстенный бронированный кабель. Рядом с ним шурша галькой и направился ученый. Он не шел, скорее всего, а крался. Почти так, как все мы в детстве подступались к чуткой бабочке, которую хотелось поймать. Когда камешник под сапогом звучал громче обычного, он вздрагивал всем телом и отхватывал ногу, словно обжигался. Постояв миг, двигался дальше. Все-таки ученый был терпеливый человек. И вот этот сундук с барашками. Как же непросто браться за него. Постоял в нерешительности. И опять же, словно барашки, эти закрутки с крылышками были раскаленные, поплевал на пальцы. Старшина шлюпки, чтобы отвлечь от него помертвевших товарищей, бережно отвинтил пробку от фляжки, глотнул раз, другой. Язык и губы были сухие, не почувствовали вкуса воды. Но он протянул ее вперед. «Выпейте». «Смочите во рту», — сказал. Но никто не принял фляжку. Да и сам он, кажется, забыл о ней. Ученый открутил и бережно отвел один барашек, потом другой, взрыва нет. Отвинтил и опустил еще два, взрыва нет. Передохнув, какую тяжкую работу исполнил, бережней бережного открыл крышку. Наверное, и не дышал в этот миг. А взрыва нет. Что-то увидел, и даже от удивления и неверия своим глазам резко склонился, стараясь убедиться, да так ли это? И тотчас присел, поднял правый наконечник провода. Видимо, заиграла ретивая у инженера-установщика бомбы, и в страхе-то не замкнул цепь. Для опытного человека накинуть наконечник провода на клемму бомбы и закрепить оказалось минутным делом. Обратно он шел как на свидание, и старшина шлюпки, хоть считай, как крики кукушки, казалось, обещал ему дальнейший успех на всю-то бухту Белужья губа. И раз. Рассказывай, доводилось вам на тихом овечек в бушлаты или тельняшки одевать? Мы что, с ума сошли? Тюлени еще куда ни шло. А я с братвой 15 овечек одел. В районе Новой Земли, в самом Баренцевом, встретили эскадру, шла под закол, отсалютовали друг дружке по-братски. На горизонте темнелись мачты натовских кораблей, следили за каждым нашим шагом. Над головой резвился их воздушный разведчик. Почти на бреющем прогрохотал дважды, словно белую петлю накинул на нас. Руки зудились, долбануть бы, не играйте на нервах. Командующий молчал, а шли под его флагом. Бухта тихая, просторная, формы... Да вот, вроде ручки пивной кружки, округленькая, потому-то, может быть, и называется Белужья губа. Смертников расставили в шахматном порядке. На якорях, разумеется, на собственных якорях. Крейсер, какие воевали в отечественную, два резвых эсминца, несколько борзых сторожевиков и подводных лодок различного калибра, от щучки-малютки до крейсерской. Да еще два лаптя, океанских фургонов, знаешь, транспортные большегрузы. Все работали на них. Делов было под завязку, дня не хватало. В 22 законный отбой, снимали робы и под душ. Ты ведь знаешь, мы все делаем даже здесь, на стройке, будто по пожарной тревоге. Давай, давай. От сварочного дыма дурели. День напролет приваривали различные датчики, металлические коробки с продуктами, крупами, спиртным, мясными и рыбными консервами, маслом, копчеными колбасами, для испытаний, проб. Выскочишь раз-другой наверх, наспех пососешь сигаретку, хватишь, не хватишь здорового воздуха, и опять вниз, за щиток, электроды. Мог бы, конечно, и постоять на палубе, но берег-то рядом, инвалидный, заразный, глаз жмурится самовольно, немыслимая сила и огонь. Перевернули, искорежили, оплавили технику. Что не горело, бетонные стены, к примеру, переломало в щебенку мелкой фракции, как с нашей дробь-фабрики. Где стоял черный ящик, не воронка образовалась, а целая впадина. Пусти воду, если не море, то озеро разливанное, чины, засверкает. Так еще тошнота-то от чего подступала? В душе матом ругался. Ты говоришь, с ума сошли? Не мы, игрушечные солдатики, уже не оловянные, где столько олова набраться, пластмассовые, облегченные, не все на ногах-то держатся твердо. А главные игруны наши, кто имеет все возможное, чтобы укрыться в роскошном бункере с запасом жратвы и всех средств жизнеобеспечения. Но разве не показывает нам история, еще никого никогда и никакой бункер не спас и не спасет? Уклонился, и в чем же кризис мой? И пешек еще прибавили, и каких, чтобы меня, крестьянина, потравить? Самоходная баржа привезла овец. Да-да, не ягнят, но еще деток. Год им, пожалуй, не исполнился. В деревянных клетках покидала матросня на палубу краном и почухала в своей посудине дальше, к другим кораблям. Я подвернулся тут под руку, дежурному по кораблю, и он всучил их судьбу мне, получить у интенданта тельники, бушлаты, что там осталось, разумеется, одеть овец, боцман даст шкерты, распределить животных по кубрикам, тоже вместе с техникой под закол, откозырял как положено, а сам спрашиваю. Товарищ капитан-лейтенант, в опытах сколько книг читал, ученые используют крыс, мышей, а тут вот какие бяшеньки безвинные. И глажу меж штакетин Ярочку. Он просвещен больше нас, отвечает. У овец психика и сердце схожи с человеческими. Значит, вместо нас тут рентгены будут принимать и слушать адскую музыку. Послал своих ребят по адресам. Разбил клетку, да она на живом слове держится. Топнул ногой 2-3 раза. И топи печку, охапка дров. А Ярочка моя, хром-хром на трех. Я присел перед ней, поглаживаю. Как их кудрявеньких дома-то, когда рождались, пестовали. У одной овцы, помню, уже большенький был, молока не оказалось. Так мать ягненочка из моего рожка поила. На рожке сосок от коровьего вымени надет. Мяконький-мяконький. Я с ней тоже тут под порожком на корточках сижу. Бусенька, бусик. Так вроде наша Ярочка пожаловала. Беленькая, чистенькая, мордашка гладенькая.